Глава третья. Мишель Миллерс. Драконы весь вечер провели, собравшись тесным кружком и обсуждая возможные стратегии игры. Казалось, они все это уже обговорили миллион раз, но все равно продолжали из раза в раз моделировать игру и строить догадки о том, каким именно будет поле на утро. Варианты, конечно, немного сужались, благодаря пониманию, в каком именно мире мы находимся. Но их все равно оставалось слишком много, и гадать можно было бесконечно. Миранда была уверена, что нас отправят на ледники, куда-нибудь в зону айсбергов. Рич настаивал, что в ход пойдут горы, которые буквально расчерчивают весь мир на клеточки штаты. Тренер подкидывал идеи о том, что это может быть и пустыни, и джунгли, и овраг с ядовитыми растениями на дне. «А может быть, каньон?» – предположила я, вспомнив свой сон. «Каньон?» – тренер озадаченно посмотрел на меня, а потом стал быстро листать Атлас в трех томах, который позаимствовал в ближайшей библиотеке. Я кивнула, задумавшись, как лучше описать то, что я видел во сне, и начала пояснять. Бывшее русло глубокой, давно высохшей реки, с множеством разветвлений посреди пустыни. Лабиринт среди песчаника. Это вот такой? Миранда взяла из рук тренера Атлас и повернула его ко мне, демонстрируя изображение пустынного каньона. Да, точно. Может быть, игра в таком месте? «Теоретически может», – тренер почесал затылок. «Но не совсем понятно, как зрителям наблюдать игру, ведь в таких переходах ничего не будет видно, даже с большой высоты. Впрочем, у Кэрри серьезные технологии, они могут что-нибудь придумать». «Почему тебе вообще это пришло в голову?» – спросил Дэн. Я пожал плечами. «Где-то видел такую картинку и подумал, что вы не обсуждали стратегию игры в подобных условиях». «Она права», – холодно произнес ледяной дракон. «Что ж, давайте подумаем», – вздохнул тренер и оперся подбородком о собственный кулак, задумчиво глядя на изображение каньона. А я пошла к себе в комнату, потому что сил уже совсем не было. И хотя сон долго не приходил ко мне, я весь вечер пролежала в постели, глядя в потолок и думая, показалось или не показалось. Эта мысль не давала мне покоя всю неделю, хотя я и гнала ее от себя, как назойливую муху. В тот вечер, когда мы с Маркусом попали под дождь, я ведь видела это во сне. И дождь, и ящики, которым мы закрывались от него, и уютная кофейня с блинчиками. Все это было в том сне. Нет, совпадение. Мне не могут сниться вещи и сны. Но что если могут? Если завтра в самом деле будет игра в каньоне, и Маркус разобьется, врезавшись в одну из кривых стен песчаника? Что если я могу спасти его от неминуемой травмы, которая может поставить крест на его карьере в Драгонболе? Только кто мне поверит? Из-за одних только моих слов никто не будет отменять игры. И все же мысль эта не давала мне покоя. Я встала с кровати, чтобы отыскать Маркуса. Время было позднее. Мира успела вернуться с собрания. Проворчала что-то про то, что мистер Эйлор тиран. И скоро уже послышалось ее размеренное сопение. Поэтому я постаралась бесшумно, чтобы не разбудить ее, проскользнуть к двери и также бесшумно выйти. На улице было хорошо. Темнота уже полностью опустилась на город. В небе зажглись далекие звезды. Прохладный ветер нес изумительные, хоть и непривычные ароматы. Почти во всех комнатах уже был выключен свет. Тренер настоял на том, чтобы все поскорее легли спать. Но в двух комнатах еще виднелось мерцание огоньков. Одна комната парочки черлидерш, а вторая комната Маркуса и Дэна. Я даже обрадовалась, что не придется никого будить. И негромко постучала. Дверь открылась почти сразу. На пороге стоял Дэн. «О, какие гости!» – улыбнулся он и махнул головой в сторону комнаты. «Входи, не спится?» «Я хотел с Маркусом поговорить, его нет?» «Ушел куда-то после отбоя. Если тренер узнает, шкуру с него снимет». «Не знаешь, куда он мог деться?» Дэн пожал плечами. «Могу пойти по его следу. Здесь все равно никто не пахнет так, как он. Из огненных драконов только девчонки поддержки». «Ладно, ничего. Я пойду тогда. Спокойной ночи». «Да постой!» Он закрыл дверь, прежде чем я успел к ней приблизиться. «Я все равно сейчас не усну. Надо переключиться. Кажется, я немного загоняюсь из-за этой игры». «Хорошо». Я покраснела, вспомнив, что произошло в этой комнате несколько часов назад. «У меня все равно бессонница, а валерьянку мне изъяли, сам знаешь. Так что тебя беспокоит?» Даниэль сел на край кровати, оперся локтями о колени, постучал пяткой по полу, скрестил пальцы, поднял на меня взгляд. «Это моя первая настоящая игра. Не знаю, даст ли мне тренер принять участие, или я опять просижу весь матч на скамейке запасных». «Разве он может тебя не использовать? Ты ведь самый быстрый в команде». «Не всегда решает скорость. Иногда важнее мощь, или искусность в использовании магии, или стихии». «Если это будет каньон». «Рыч в нем точно убьется», усмехнулся Дэн. «Надеюсь, что никто не убьется». Я села рядом и подняла на Даниэля взгляд. У него было самое приятное лицо во всей команде. Доброе, приветливое. Дружелюбный, почти ласковый взгляд. Между нами словно появилось магнитное поле, которое притягивало, и тем сильнее, чем ярче я вспоминал тот поцелуй. «Ты хорошенькая, я тоже ничего. Это нормально, что два хороших человека нравятся друг другу». «Ты не замечаешь этот странный запах?» — вдруг спросил он. Я отрицательно покачала головой. «У меня не такое хорошее обоняние. По-моему, здесь до сих пор пахнет жареной рыбой и выпечкой». «Наверное, непривычные запахи для Кэрри», — усмехнулся Дэн, а потом тихо рассмеялся. «До сих пор перед глазами то, что они нам к обеду принесли». Я поддержала его смех. «Та штука с щупальцами чуть сама мне в рот не запрыгнула. Пришлось уворачиваться». «Очень хотел, чтобы ее съел именно ты. Не дай бог достанется этим кошкам. Они же ее перед смертью мучить будут». «Надо было спасти бедняжку». «Да», — выдохнул Дэн, опустив на меня взгляд. И снова, будто нестерпимое магнитное поле. «Великая Проматерь, да что со мной в самом деле? Неужели я провожу с драконами так много времени, что уже сама уподобляюсь им же? Сначала Маркус, теперь Дэн. И при этом внутри нет совершенно никакого противоречия». «Жаль, что на нас больше не смотрит Кэрри», — выдохнул Дэн. Я удивленно моргнула. «Что? Почему?» «Потому что мне снова хочется тебя поцеловать». Он цыкнул и тихо выругался. «Прости, не надо было говорить об этом. Мы же вроде как вместе работаем, да и ты ведь человечка. А у вас с этим все серьезно. Забудь, что я только что сказал». «Я тоже», — еле слышно ответил я и опустил взгляд. «Ты что?» — вновь повернулся ко мне Дэн. «Ничего, тебе послышалось». Я опустила голову, рассматривая узор на собственной пижаме. «В бездну», — произнес он, и вдруг обхватил мой затылок одной рукой, второй оперся о кровать и прильнул к моим губам, повалив меня на спину. Во мне что-то надорвалось, что-то, что сдерживало, что-то внушавшее, что девушки так себя не ведут. Я обхватила его за шею и застонала страстные горячие губы. Воспользовавшись тем, что я крепко держусь за него, Дэн сделал рывок, подтянул меня выше на кровати и, поставив одно колено между моих ног, скользнул второй ладонью под спиной, чтобы обхватить мою ягодицу. «Если ты хочешь этого, только скажи», — произнес он, оторвавшись от моих губ. «Тогда я буду молчать». Он улыбнулся, радостно, как ребенок, после чего опустился и прочертил носом дорожку по моей шее до самого виска, втягивая носом воздух, будто пытаясь вдохнуть меня всю. «Ничего не понимаю», — прошептал он, ласково касаясь губами кожи в районе моего виска. Только что вся голова была забита тревожными мыслями, а сейчас вообще ни одной. Я только простонала в ответ. «Нет, нельзя. Он должен спать, ведь завтра такой важный день. А мне? Мне тоже. Что-то нужно было». Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я оперлась о кровать и, поймав губами дракона, в поцелуй перевернула его на спину. Он послушно лег. А когда я перекинула через него ногу, чтобы устроиться сверху, крепко ухватился за мои ягодицы. Внутри что-то дрожало, вызывая жар и заставляя меня дышать глубже. Я не сознавала, что делаю и зачем. Что будет дальше? Чем все закончится? Просто вжалась в него, чувствуя твердую выпуклость прямо между тазовых костей и нестерпимое желание двигать бедрами вперед и назад, чувствовать его сильнее и ближе. «Не ожидал от тебя такой инициативности», — улыбался Дэн, руками помогая моим бедрам двигаться. «Не знаю, что на меня нашло», — призналась я шепотом. «Но терпеть нет никаких сил». Выпустив мои ягодицы, Дэн притянул меня к себе. А когда мы вновь соединились в поцелуи, начал расстегивать маленькие пуговки моей пижамы. Из моей груди вырвался тихий стон. А потом за спиной хлопнула дверь. И только тогда я наконец вспомнила, зачем пришла, и о чем не могла вспомнить пару минут назад. Я резко обернулась, перекидывая ногу обратно и садясь на кровать. Даниэль поднялся одним легким движением. От порога в комнату прошел Маркус, молча. Резко скинул майку, и я с трудом сглотнула, почему-то решив, что он решил присоединиться. Дракон не мог не понять, что здесь только что происходило. Во-первых, он наверняка увидел, в какой мы были позе. А во-вторых, его обоняние не обмануть. Оставшись голым по пояс, он подошел к нам. Его глаза сверкали в свете горящих ночников, и это выглядело по-настоящему угрожающе. «Со мной не вышел, решил хоть с кем-нибудь?» – спросил он, и его кадык дернулся. «Или вы уже договорились о достойной оплате?» Я нахмурилась и собралась было встать, но Дэн опередил меня. «Не понял, о чем это вы?» «А ты не знал? Я-то думал, она уже всем растрепала в тот же день. По крайней мере, Миранда грозилась мне яйца открутить на следующее утро». Я вспыхнула от злости и обиды. «Тебя вообще не касается, что я и с кем делаю?» «Да я не против. Ты Дэн-то предупредил, что готова кому угодно свою девственность продать». Маркус прожег меня взглядом. Почти по-настоящему. Я ясно увидел, что в его глазах мерцают не отблески ночников, а настоящее пламя саргонов. «Ты что, пыталась продать ему девственность?» Дэн так выразительно изогнул брови, что мне захотелось поступить, как советовал Миранда, и дать ему кулаком в лицо. Но мой кулак был слишком маленьким и слабеньким, а его челюсть слишком большой и твердой. «Слушай, ну сразу же понятно было», — отозвался Маркус, который открыл шкаф и достал из него чистую белую майку без рукавов. «Что на позицию менеджера команды пойдет только тот, кому очень хочется оказаться среди драконов, особенно человечка. Драконов мало, человечка много. Затащит тебя в постель, а там начнет вымогать с тебя». «Шелли?» Даниэль повел подбородком, и мне стало так обидно, что ком встал в горле, и на глаза навернулись слезы. «Ты в самом деле ищешь себе состоятельного любовника?» Я прерывисто выдохнула, но опять не успел ничего ответить, потому что Маркус снова подал голос. «Впрочем, завтра матч. Сейчас самое время лишить молоденькую магичку невинности. Как думаешь, если взять ее сразу с двух сторон, ее сила поделится пополам или нет?» Он лег в кровать, приняв призывную позу. И почему-то, несмотря на то, как больно мне было от всего этого, я почувствовал, что возбуждение не прошло до конца, и что этот дракон все равно привлекает меня. Как дико. Я точно тронулась, другого объяснения нет. Я моргнула, заставив две крупные слезы покатиться по щекам, и бросилась прочь из номера. И из гостиницы. Подальше от обоих, подальше от своей бедовой головы, подальше от безумных, ненормальных желаний. Подальше от этих драконов, которые готовы любого, в ком течет иная кровь, наградить уничижительными ярлыками. Я пробежала сквозь затихшую в ночи территорию отеля, выбежала в парк широкими улицами, скамейками, освещенной фонарями листвой. Время было позднее, и кроме нескольких очень занятых парочек Кэрри, здесь не было никого. Мир вокруг не казался каким-то чужим, природа была знакомой, словно мы и не покидали из Хельгена. А на душе так паршиво, что я уже почти решила бросить эту работу и академию. У меня есть уже базовое образование в сфере бытовой магии. Найду скромное местечко секретарем, буду помогать отцу. И никогда больше на пушечный выстрел не подойду ни к одному дракону. Эта мысль немного подняла мне настроение. Но тут я вспомнила, что обязана отработать хотя бы выданный мне аванс. А значит, придется сжать зубы и, игнорируя их нападки, продолжить делать свое дело. Я ведь менеджер, не капитан, не тренер. В мои обязанности не входит дружить с игроками. А если будет нужно, найду им профессионального психолога. Решив так, я села на скамейку и, потянув к себе ноги, уткнулась носом в колени. Воздух дышал жаром, и меня совершенно не смущало, что я нахожусь здесь в пижаме и босиком. Конечно, я ведь не собиралась покидать здание отеля, только добежать до одной из соседних комнат. Кто-то почти бесшумно сел рядом, и я украдкой взглянула на непрошенного гостя, опасаясь все-таки притянуть к себе какого-нибудь сошедшего с ума от полнолуния Кэрри. Но это был Даниэль. «Хорошо, что я знаю твой запах наизусть. сказал он, глядя на фонарь на противоположной стороне широкой парковой дорожки. А то эти коты своими феромонами весь воздух наполнили. Феромоны Кэрин, ну конечно же. В преддверии полнолуния они выделяют феромоны. У нашего отеля целый час крутились озабоченные кошки, а в нашей с Мирандой комнате все пометили коты, которые потеряли голову от запаха валерьянки. Вот что на меня нашло. Всего лишь иномерная химия. «Я не хотела на тебя накидываться», – тихо сказала я. «И у меня в мыслях не было нарочно соблазнять тебя. Ради выгоды или чего-то там еще». Дэн расхохотался, искренне, заливисто. От этого смеха стало немного теплее на душе, и я немного отстранилась от собственных коленей. «Ты что, думаешь, я бы не почуял, если бы ты пыталась соблазнить меня с каким-то умыслом? Очнись, малышка!» Он с улыбкой заглянул мне в глаза, а потом потеребил чуть отросшие волосы. «Ты ведь самая умная из нас. Должна не хуже моего знать, как работает драконье обоняние». «Драконы способны улавливать запахи выделяемых гормонов. Особенно хорошо у себе подобных». Я замолчала на полусловие, потому что до меня дошло. «И вы оцениваете эмоциональное состояние собеседника по запаху. Вы можете почувствовать страх». «Злость, гнев, радость, страсть. И еще куча всего. Даже если с момента события, которое вызвало всплеск гормонов, прошло некоторое время. Так что поверь, я бы сразу понял, если бы в тебе была хоть капля неискренности». Я вздохнула и положила голову на колени так, чтобы видеть стоящего рядом дракона. «Мне бы такую способность. Вообще не понимаю, почему Маркус так на меня взъелся, и когда это началось?» «Я не уверен, но могу примерно описать, чем от него сегодня пахло». «Правда можешь?» Я приподнялась и тут же смутилась своего интереса. «Да нет, лучше мне не думать об этом. Просто забыть обо всем, как страшный сон». «Я думаю, ты преувеличиваешь», – задумчиво отозвался Даниэль, снова глядя на фонарь. «Во-первых, он точно в этот момент тебя хотел». «Хотел убить?» «Хотел отыметь», – серьезно поправил меня он. «Во-вторых, он злился. Если суммировать, то, думаю, это была ревность». «Может, и ревность», – хмыкнул я и уже открыл был рот, чтобы сказать, что он сам меня отшил несколько дней назад. Но захлопнула обратно. «Это наше личное дело. Даже Миранде не стоило об этом рассказывать». «Саргоны», – пожал плечами Дэн. «Нам, драконам клана Мару, никогда не удавалось их понять. Слишком нервные, слишком непрагматичные. Слишком многое доверяют своим эмоциям». «Наверное, в этом есть свои плюсы. Они никогда не ждут, прежде чем сделать, и успевают ловить момент». «Наверное», – согласился дракон, выпустив изо рта тонкую струйку дыма. «В этом мне бы стоило поучиться у него». «А ты где-то не успеваешь?» «Есть риск не успеть», — ответил он с улыбкой, все так же не глядя на меня. «Я ведь даже не задумывался о том, что у тебя еще никого не было, и что ты можешь оценить мое действие как попытку, ну...» «Купить девственность?» «Или получить ее даром». «А теперь вот...» Он замолчал на середине фразы и продолжил смотреть на фонарь. Его рот был чуть приоткрыт, а глаза расслаблены, задумчивы. Я придвинулась к нему ближе, прижавшись боком к теплому дракону. «Ты хорош», — улыбнулась я, робко встретив его вопросительный взгляд. «Я тоже ничего. Это нормально, если два хороших человека нравятся друг другу». Он улыбнулся, обхватил меня обеими руками за талию и потянул на себя. Я поддалась. Села ему на колени и позволила себе подчиниться зову распаленных в воздухе феромонов Кэрри. Поглаживая его щеку, шею, подбородок, ловила губами его губы, выгибалась, когда его ладони проникали под рубашку пижамы и ласково блуждали по коже. Мне хотелось вжаться в него, раствориться в нем, чувствовать его настолько, насколько это только возможно. Подхватив меня под бедра, он вдруг встал, и я вскрикнула от неожиданности, едва успев уцепиться за сильную шею. «Что ты делаешь? Что ты задумал?» — спросил я, когда он легко, будто я ничего не весила, понес меня по парковой дорожке. «Довести дело до конца», — горячо выдохнул Даниэль. «Но здесь для этого слишком людно». Я почувствовала, как щекам еще сильнее стала приливать кровь. Но теперь в самом деле становилось почти невозможно. Казалось, я готова согласиться сделать все, что он велит, прямо здесь, на мягкой траве парка. Но у самого дракона, видимо, еще оставались мозги под черепной коробкой, и это меня спасло. «Я могу идти сама». «Босиком?» Здесь чисто. Я не согласен тебя выпускать. А то снова убежишь, как сегодня. И как в тот вечер на вазе у Маркуса. Не убегу. Это ты сейчас так говоришь. А потом придумаешь себе что-нибудь. И снова мне изображать гончую. Я смущенно уткнулась подбородком ему в плечо. И, покачиваясь на каждом шаге, наблюдала за сидящими на скамейке Кэрри. В другой раз я бы отводила взгляд. Отворачивалась и старалась бы делать вид, что ничего не вижу. Но сейчас, надышавшись секретом Кэрри, во все глаза наблюдала за их любовными играми. Скоро, впрочем, парк скрылся за деревьями. Мы вышли на тихую пустынную улицу. И в конце концов оказались на территории нашего отеля. Однако Даниэль не пошел в сторону номеров. Вместо этого он свернул в сторону, к небольшому зданию со множеством дверей, которое стояло обособленно, и рядом с которым расположился бассейн. «Нам сюда можно?» – тихо спросила я. «Конечно, это сауна. Можно занять любую. И на дверью вылезет красный флажок, чтобы посторонние случайно не зашли». Я обернулась и увидела, что над одним из входов действительно развивается красный флажок. Даниэль в это время подошел к зданию и, случайно выбрав одну из дверей, занес меня внутрь. «Ну все, можешь меня опускать», — сказала я, когда мы оказались в небольшом чистом предбаннике с лежащими стопочкой чистыми полотенцами. «Нет уж, теперь я тебя отпущу только после того, как ты начнешь умолять», — усмехнулся он. Потом толкнул спиной одну из внутренних дверей и, ввалившись в комнату, прижал меня спиной к стене, чтобы снова поймать мои губы в самом страстном поцелуе. «Шелли», — прошептал Даниэль, чуть отпрянув, но все еще крепко прижимая меня бедрами к стене. «Скоро мы вернемся домой, и там воздух не будет наполнен феромонами полнолуния. Уверен, что не будешь жалеть о совершенном». «Если только ты не будешь такой же свиньей, как Маркус», — выдохнула я, «и не будешь стыдиться того, что был с человечкой». Даниэль беззвучно рассмеялся. Он всегда смеялся. И это так здорово разряжало обстановку, что все сложности начинали казаться не такими уж и значительными. В комнате почти не было мебели. Да что там, ее не было совсем. Одна только кровать, хоть и довольно большая, занимала почти все пространство комнаты для отдыха. Даниэль одним движением уронил меня на эту кровать и тут же оказался сверху. Опираясь на один бок, он гладил меня свободной рукой и расстегивал пуговку за пуговкой. Я уже точно знала, что хочу этого. Неважно, что будет завтра. Пусть даже не будет ничего. Пусть только сегодня, единственный раз. Последний раз он будет рядом. Почувствовать его, сохранить в памяти и отложить в шкатулку драгоценных воспоминаний. В памяти всплыли обрывки снов, от которых я просыпалась с жаром чуть ниже пупка. Ох, великая праматерь, покровительница любви и нежности. Праматерь, прародительница драконов Веригии. Только ты могла создать их столь нежными и чуткими, но в то же время такими жесткими и страстными. Даниэль, который выглядел всегда добрым и внимательным, не стал тянуть время. Как только последняя пуговка была расстегнута, он словно сорвался с цепи и резкими и ловкими движениями лишил меня обеих частей пижамы, оставив совершенно обнаженной. А потом замер, глядя на меня таким взглядом, что я засмущалась. «Мы можем выключить свет?» – робко спросил я. Он лишь бросил взгляд по сторонам, и от этого взгляда погасли лампы над нами и зажглись алые ночники, расположенные на стенах. Вся комната оказалась залита густым красным светом. «Я хочу видеть тебя», – с тихой хрипотцой проговорил он. «Ты совсем не похожа на драконов, такая маленькая». Он оперся на локоть, нависнув надо мной крупным драконевским телом, и провел большой ладонью по телу от ключицы до колен. Я смущенно закусила губу. Конечно, у меня нет тех пышных форм, которыми обладали драконицы, и ростом я хоть и выше среднего для человеческой женщины, но все равно ощутимо ниже драконец. У меня довольно скромная грудь, которая, в отличие от драконовских, не колыхается при любом движении, и которая позволяет даже не использовать белья. Моя талия не переходит так круто в бедра и ягодицы. «У тебя раньше не было девушек-людей?» – неловко спросила я. Даниэль покачал головой. «Если честно, мне вообще все как-то...» «Скажешь, что у тебя плохо с девушками, не поверю». Он мотнул головой. И я только теперь заметила, что он смотрит на меня с какой-то неясной жадностью. «Бездна, мне так нравится твое тело», – прошептал он. «Никогда не видел такого хрупкого, такого...» Он не нашел слов, да и не нужно было. Я и так поняла, что он хотел сказать что-то хорошее. Уже поняла, что значит этот его взгляд. И радость захлестнула меня, а желание поднялось внутри новой волной. Даниэль сбросил с себя майку и прижался ко мне, целуя. Чувствовать его тело, кожа к коже, это оказалось настолько приятно, что казалось, можно заплакать от счастья. Что это за чувство? Нет, я не буду обманывать тебя. О любви не может быть и речи. Любовь – это нечто особое, непередаваемое, высокое и таинственное. А сейчас я просто плавлюсь в его руках. Ладонь Дэна неторопливо проходилась по моим ребрам, опускалась к талии, прижимала меня к нему сильнее. Я обхватила его за плечи и потянулась к нему бедрами. Он отстранился, тяжело дыша, и снова окинул меня потрясенным взглядом. «Ты ведь видел меня уже», – прошептала я, – «когда Синтия сожгла нам не платье». «Да, но тогда я так за тебя испугался, что совсем не думал о тебе, как о девушке. И не смотрел даже. Черт возьми, я думал совсем о другом». «О чем?» «О том, что ты можешь заболеть. И о том, что Синтия выразительно пахнет ревностью и злостью. И о том, что тебе страшно». Дэн уронил голову мне на плечо и прошептал, опаляя жаром мою кожу. «Прости, я так растерялся, что даже ничего не сделал. Обещаю, я буду делать все, чтобы тебя никто не трогал». «Даже ты?» – кокетливо уточнила я. И он поднял на меня смешливый взгляд. «О нет, я тебя сейчас затрогаю». Он приподнялся, снял штаны, последнее, что отделяло нас друг от друга, обхватил меня за спину и перевернулся так, что я оказалась сверху. Я только успел что вскрикнуть, а потом рассмеяться от неожиданности. Его твердый член оказался прямо у меня между ног, и чувствительной кожей я ощущала его целиком. Я склонилась, чувствительные затвердевшие соски коснулись его груди. «Не страшно», — шепотом призналась я. «Вдруг будет больно?» «Если не хочешь, мы не будем этого делать», — ответил он, сжимая мои ягодицы так, что я едва не застонала от пожирающего меня желания. Шепот Даниэля снова коснулся моей шеи. «Но я же чувствую, что хочешь». «Хочу», — слабо выдохнул я. Он потянул меня за ягодицы, приподнимая над собой. А потом я почувствовал, что его член уже упирается в меня, скользит головкой по слишком влажной промежности. Чуть направив его рукой, Дэн поддался ко мне бедрами. И я резко вдохнула. Он проник внутрь совсем чуть-чуть, но уже это заставило меня задохнуться от сильных ощущений. Даниэль поймал мои губы и, одной рукой придерживаясь за затылок, стал медленно двигать подо мной бедрами. И я боялась пошевелиться, вспоминая слова Маркуса о том, что я не смогла бы принять его сразу, что нужна какая-то подготовка. Но останавливаться было уже поздно, и я тихо застонала, когда он стал входить глубже, постепенно раскрывая меня изнутри. Впилась кончиками пальцев в его плечи. Он дышал глубоко и прерывисто. Чуть приподнявшись, я увидела, как исказилось его лицо в остром наслаждении, как он закусил губу и будто полностью сосредоточился на том, что происходило между нами. Медленно. Он двигался чуть выше и чуть ниже, выдерживая ровный и плавный ритм. Мое дыхание становилось все глубже, все надрывней. Я чувствовала, как постепенно растет амплитуда его движений, а вместе с ней наслаждение, которое окутывало меня с головой, в которое я погружалась, как в воду сильного, неторопливого океана. Я ожидала ощутить боль, но ее не последовало. Ни в начале, ни потом. Хотя он заполнил меня, казалось, до краев. И я почему-то начала тихо всхлипывать. «Шелли?» Даниэль подцепил пальцем мой подбородок и заглянул в глаза. «Что-то не так? Тебе больно?» Я замотала головой. Но произнести вслух, описать словами то, что со мной происходило, просто не могла. Даже в самых смелых мечтах я не могла отдаленно представить себе что-то подобное. «Эй, может, нам стоит остановиться?» Снова отрицательно помотала головой. И, опершись о его плечи, стал неуклюже, неловко двигать бедрами, пытаясь подражать его движениям. Он усмехнулся. Обнял меня обеими руками, и я вдруг оказалась под ним. «Просто расслабься», — шепнул он и поцеловал кончик моего уха. «Расслабься. Как вообще можно расслабиться в такой ситуации? Я обхватила ногами его талию. Даниэль начал двигаться, все еще неторопливо, но уже с большей амплитудой, отвлекая меня поцелуями каждый раз, когда проникал глубже. Я же не могла сдержать стонов наслаждения. И стало все равно, делали феромоны Кэрри, или мне на самом деле так хотелось ощутить его. Оно в любом случае того стоило, даже если больше никогда не повторится. Пусть это будет первый и последний раз. Пусть я для него просто человечка, которую он хотел под действием химии чужого мира. Плевать. Он вышел из меня почти до конца и остановился. Замер. С тихим стоном выдохнул. «Что-то не так?» — спросила я с легкой досадой. «Сейчас кончу», — усмехнулся он. «Что ж так быстро-то?» «Феромоны», — хихикнула я в ответ. «Так дело не пойдет». «Почему?» — искренне удивилась я. «Разве не в этом цель всего действа?» «Потому что сначала кончить должна ты», — прошептал мне на ухо. И, повернув меня на бок, пристроился сзади. Приподняв мою ногу, он снова вошел у меня. И это было еще чувствительнее, чем прежде. Потом скользнул ладонью ниже живота и нащупал влажный набухший бугорок. Его движения сначала слишком осторожные, постепенно стали увереннее и сильнее. Он одновременно проникал в меня изнутри и ласкал снаружи, подчиняясь инстинктивному желанию и не прекращая стонать от наслаждения. Я нашла собственные напряженные твердые соски и сжала их. А потом почувствовал, как под его длинными пальцами стала нарастать безудержная сладостная волна, и не сдержал утробного громкого стона, когда все тело начало содрогаться в самых приятных судорогах. А линии силы раскрылись, выпуская в пространство всю скупленную за день энергию. Он стал двигаться быстрее, словно намереваясь довести меня до изнеможения от непрекращающегося томительного удовольствия. А потом вдруг остановился глубоко внутри и тоже стал содрогаться, хоть и куда менее заметно, чем я. Выдохнула я, закусив губу. «Черт, что это было?» — немного виновато улыбнулся он и поцеловал меня в шею с такой чувственностью, что я не смогла не обернуться, чтобы поймать губами его поцелуй. «Это было невероятно», — выдохнула я, и Даниэль расплылся в широкой улыбке. «Если бы на завтра не был запланирован матч, я бы предложил повторить еще раз 3», — прошептал дракон. «Но сейчас нам стоит помыться и пойти спать». «Как думаешь, Маркус в номере?» «Не имеет значения». Даниэль пожал плечами и, сев на кровати, оглянулся. «Здесь должен быть душ». «У меня есть идея получше», — хитро улыбнулась я и, поднявшись на ноги, взяла Даниэля за руку. «Идем». «Интрига», — снова улыбнулся он. Не одеваясь, мы вышли на улицу. Теплый ветер приятно ласкал разгоряченную чувствительную кожу. И я тайком осмотрелась, но не увидела никого на ночном дворе. «Я тебя понял», — шепнул Даниэль. И, сделав несколько шагов в сторону бассейна, сел на его краю и опустил ноги в воду. Потом спрыгнул и протянул мне руки. Я чувствовала себя счастливой, как никогда. Это маленькое хулиганство, купание под луной голышом, щекотало нервы немного приятнее, чем только что пережитый оргазм. Даниэль, который уже стоял по пояс в воде, подхватил меня за талию и опустил рядом с собой. Я вырвалась, отплыла немного глубже, и ногами начала брызгать в его сторону. Даниэль рассмеялся. Сквозь брызги поймал меня и оттащил еще глубже, где я уже не доставала до дна. Хватаясь за его плечи, обхватила ногами бедра, почувствовала крепкие ягодицы под пятками и прильнула к его губам, на которых сейчас был чуть сладковатый вкус воды. «Сейчас нас тренер услышит и устроит разнос», — хихикнул я, чувствуя, как его достоинство снова начинает напрягаться, прикасаясь ко мне. «И просижу я снова на скамейке запасных», — улыбнулся он в ответ. И тут я почувствовал, как его пальцы скользнули в меня, и дыхание перехватило. Почти сразу на смену пальцем пришел его твердый, снова готовый к бою член. Придерживая меня под ягодицы, он опустил меня чуть ниже, позволяя себе проникнуть внутрь. «У тебя ведь завтра матч», — прошептала я. «Резерв переполнен», — ответил он таким же горячим шепотом. «Энергии слишком много». «Хочешь слететь в пространство?» «Хочу тебя». Он сделал несколько шагов к борту бассейна, И при каждом шаге я чувствовала его движение внутри. Я невольно сжималась вокруг него, напрягалась внутри все сильнее. И новая волна в этот раз начала подкатывать слишком быстро, куда быстрее, чем в первой. Даниэль прижал меня к стенке, зафиксировал таким образом. И, продолжая поддерживать меня за бедра, начал плавно двигаться. Вода смывала естественные соки, осложняя движение. Но в этом была какая-то своя, особая прелесть. Не знаю, чем бы это все закончилось, если бы со стороны отеля не раздался явственно звук открывающейся двери. Я испуганно замерла, не зная, куда деваться, а потом сделала вдох и, оттолкнувшись от Даниэля, погрузилась в воду с головой. Шум жидкости в ушах заглушал голоса снаружи, но воздух быстро кончился, и мне пришлось вынырнуть, встретившись лицом к лицу с наклонившимся надо мной тренером. «Мистер Эйлор?» – пролепетал я, пытаясь спрятаться под водой по самый нос. «Мишель, если ты забыла, ты тоже являешься частью команды, и у тебя тоже завтра много работы с самого утра, так что отпусти Дэна и возвращайся к себе». «Справедливости ради, я сам ее сюда затащу», – отозвался Даниэль, которого ситуация, кажется, абсолютно не смущала. Он раскинул руки на бортике и расслабленно лежал в воде. «Что, тоже надышались?» – усмехнулся тренер. «Моя вина, что сразу не подумал про полнолуние. Если вам нужен блокиатор Йенутсена, постучите ко мне. И не задерживайтесь тут, как маленький в самом деле. Почему я за вами бегать должен?» Ворча себе под нос, лесной дракон пошел обратно к отелю. А мы с Дэном переглянулись и дружно прыснули. «Он сказал тоже?» – спросил я. «Значит, мы не одни такие?» «У соседки спроси», – хмыкнул Даниэль, кивком показывая на бегущую вдоль дверей номеров Миранду, которая вместо одежды была завернута в одеяло. Мы с Даниэлем снова переглянулись и, стараясь сделать это как можно более бесшумно, тихо рассмеялись.